Матерь Агни-йоги. Свет побеждает тьму светоносными излучениями своих энергий. Если носитель света омрачается и теряет равновесие, он утрачивает возможность бороться с тьмою и становится беззащитным. Необходимо научиться сохранять равновесие при всех условиях, каковы бы они ни были. При нападении на вас и получении удара первая мысль должна быть о том, чтобы удержать равновесие.